Прибавьте к этому физический облик Жава, его могучее сумрачное тело. Это новое качество похоже на кристалл, гранями которого станут свойства, названные выше. Жава переливается, как драгоценный камень. Его вода и блеск — признаки причудливой смеси по имени Жава, которую я люблю. Я подчеркиваю, мне не нравится подлость и глупость. Я люблю Жава не за первое и не за второе качество, но их сочетание в нем ослепляет меня. Читателю невдомек, каким образом из столь рыхлых свойств образуется твердый кристалл с острыми гранями. Читателю невдомек, отчего я сравниваю не сами поступки, а их нравственное проявление с признаками материального мира. Я повторяю, что был ослеплен. В этом слове таится намек на свет, вернее, на световые лучи, подобные искрам кристалла. С ними-то я сличаю новое качество, доблесть, сотканную из своеволия, подлости и так далее. У этой доблести нет своего названия, разве что она носит имя того, кто ее излучает. Пусть же эти, исходящие из него лучи, отыскав горючее вещество, опаляют меня, ведь это любовь. Неотступно преследуя то, что во мне похоже на это чувство, я добиваюсь исчезновения этих качеств. Их столкновение в личности Жава ослепляет меня. Он сияет. Я пылаю, ибо он меня опаляет. Мое перо, замершее для недолгого раздумия, и слова, которые теснятся в мозгу, воскрешают свет и тепло, с которыми обыкновенно сравнивают любовь. Ослепление, лучи, костер, свет, колдовские чары, ожог. Между тем, свойства Жава, те, из которых состоит его блеск, холодны, как лед. Каждая из них по отдельности говорит об отсутствии темперамента и температуры. Сон Жава. Войдя в мою комнату, если он спит с любовницей, то навещает меня днем, Жава рассказывает мне свой сон. Сначала он сообщил, что накануне встретил в метро матроса. «Я впервые обернулся на красивого мужика», — говорит он мне. «Ты не пытался к нему прижаться? Ты что, сдурел? Но я вошел за ним в вагон. Если бы он мне предложил, я думаю, что согласился бы с ним переспать». Затем он охотно описывает матроса. Наконец он рассказывает мне сон, который видел ночью после встречи в метро. В этом сне он был юнгой на корабле, и какой-то матрос гонялся за ним с ножом. Когда тот поймал его посреди снастей, Жава сказал, упав на колени перед занесенным над ним ножом: «Я считаю до трех. Прикончи меня, если ты не трус». Едва лишь он произнес эту фразу, как все исчезло. «Затем, — говорит он, — я увидел задницу».